Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Пимена Карпова. Пимен Иванович Карпов – русский поэт Серебряного века, прозаик и драматург. Родился 6 августа по старому стилю 1886 года в селе Турка Рыльского уезда Курской губернии Российской империи в старообрядческой крестьянской семье. Отец его, Иван Карпов, был из безземельных крестьян. Вот как о своем селе позже писал сам поэт. «Наш край – село скрытников-староверов. Табором кочевым разбросано оно по холмам в верховьях речки Клевени и речки Амони. Это рубеж Малороссии, ясеневая дикая заросль, перевал Солнца. Отсюда весной переваливается рыжий лежебок Солнце на север». Детство будущего литератора прошло в тяжелом крестьянском труде, ибо трачить довелось и даже бродяжить. Одно время он пребывал в обучении у местного сапожника, а каждым летом снаряжался в город на случайные заработки. Учиться читать взялся самостоятельно, но иногда брал уроки у сельского дьячка. Затем, в 1899 году, Пимен окончил школу грамоты Рыльского уезда, и начало своей творческой деятельности сам автор относит к 1904 году. В 1905-07 годах принимал активное участие в революционном движении. К 1906 году относятся и его первые публикации, очерки и стихи в леворадикальной газете «Курская весть», стоившие ему в следующем 1907 году ареста и этапирования в тюрьму города Рыльска, но по пути он с помощью товарищей бежал и некоторое время скрывался в Финляндии. Намерение продолжить свой литературный путь приводит Пимена Карпова в Петербург, где в 1908 году он устраивается поденщиком на резиновую фабрику «Треугольник». В Петербурге Пимен Карпов сближается с широким кругом литераторов, включая и столичную элиту. Регулярно посещает собрания религиозно-философского общества и среды на башне Вячеслава Иванова. Тогда же он начинает публиковаться как поэт в петербургских журналах и газетах. «Весна», «Мир», «Неделя», «Современное слово» и в приложении к журналу «Нива». В 1909 году выходит в свет первая прозаическая книга Пимена Карпова, сборник статей-памфлетов «Говор зорь. Страницы о народе и интеллигенции», в котором 23-летний автор обрушился на русскую городскую интеллигенцию, утверждая, что интеллигенты ограбили народ духовно, и это ужаснее грабежа материального, который совершали над крестьянами помещики и капиталисты. Выделяя имена современных и близких ему по творчеству русских поэтов и писателей, сочувствующих народу, в их числе Карпов называл имена Александра Блока, Вячеслава Иванова, Дмитрия Мережковского, Федора Сологуба и других, автор утверждал, что их народолюбие не вполне и не до конца искренне, и предлагал им пожертвовать благами духовной жизни и пойти за плугом, ибо только таким путем интеллигенты переродятся и полюбят родную землю, родной язык, родной народ. Спустя год, в 1910-м, вышла новая книга прозы Карпова «У плуга умны крестьяне русские». Однако это издание буквально сразу же было запрещено к продаже, как подрывающие устои существующего строя. В следующем, 1911 году, вышел первый авторский сборник стихотворений Пимена Карпова «Знойная лилия». Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Три зари». Колдуют розы лунным светом, в цвету росистые сады, поверю ль чарам и приметам моей таинственной звезды. Все, что мое, необычайно, все, что загадочно, мое. и заколдованная тайна и всей вселенной бытие. В лесу шумящим свежим шумом поэт и бог мне каждый лист, березам, песням, ивам, думам молитвы шлю я сердцем чист. Туманы пламенным расцветом плывут над зеркалом воды, поверю чарам и приметам моей таинственной звезды. Стихотворение «Черный знак». Звездою темною пророка в подземной копотной избе я рос покорный гнет урока и жуткой пахаря судьбе. Предела не было порывом, любви неисчерпаем путь. Я тщетно верил дням счастливым, от мук не в силах отдохнуть. Я знал, любви не возвратиться, и радости в глухом краю, и с песней жаль было проститься душе, поломанной в бою. И плачут славившие прежде в моей груди колокола, что облетели все надежды, что прахом молодость прошла. Пророчеством и грозом внемля я только песнями живу, рву над головою звезд траву, а под ногой целую землю. Стихотворение «Заклинание России» имеет посвящение поэту Алексею Ганину. О золотой ковчег, о светлый град, Россия от востока до заката, светла твоя душа, блаженен взгляд, и сердце бурно-пламенное свято. Любви и жизни сказку Русь садишь над светлым огнедышащим востоком, глашатаем восстань, и пой, и виждь смятение души всезрящим оком. В грозе прими и буре судный день, благослови миры мечом крылатым, взойди на буйно-звездную ступень и причастись причастием заклятым. Но возмутив в зазвездной глубине ключи глухие ярой древней теми, сожги себя на медленном огне и изойди в неукротимой греми. Испепелив же сердце, возревнуй за правду пресвятым и лютым гневом, и мир, и мглу, и звезды поцелуй перед закатным пламенным напевом. А на закате копья промечи, раскатами огня ударь над бездной, и все края, и страны научи твоей, о Русь, науке, пляске звездной. В 1913 году под впечатлением от прочитанной книги Андрея Белого «Серебряный голубь» Пимен Карпов написал орнаментальной прозой в защиту хлыстов старообрядцев свой самый известный роман «Пламень из жизни и веры хлеборобов». Но в отличие от романа Андрея Белого, где хлыстовская религия предстает темной и гибельной силой, Пимен Карпов отобразил хлыстовство как светлое начало. Поэт Александр Блок при написании на роман рецензии увидел в нем предупреждение о неминуемом столкновении государства и интеллигенции с народной стихией. Однако вскоре по приговору Священного Синода роман был конфискован и сожжен, а автор его привлечен к суду за богохульство. Лишь начало Первой мировой войны спасло Карпова от неминуемой тюрьмы. В 1914 году он был призван на военную службу в 1-й запасный пехотный полк, где через некоторое время организовал с другими военнослужащими несколько революционных ячеек среди солдат. В 1916-17 годах Пимен Карпов приезжает в Москву, знакомится и сближается с поэтами так называемой крестьянской купницы и более всего с Сергеем Клычковым, Алексеем Ганиным и Сергеем Есениным. в октябре 1917 года у себя на родине в Рыльском уезде он выдвигается кандидатом в учредительное собрание от партии социал-революционеров, более известных как эсеры. Превратившись после Октябрьской революции из недавнего нелегала в приветствующего новую власть литератора, Пимен Карпов в начале 1920-х годов активно издается. Вышли сборники его стихотворений «Звездь» и «Русский ковчег», книги рассказов «Трубный голос» и «Погоня за радостью», в которых с меткостью и проницательностью опытного журналиста он фиксировал разгром и развал всей жизни в средней русской полосе, куда постоянно наезжал летом. Тогда же выходят и две его пьесы «Бога бес» и «Три зари». Но в конце 1922 года Карпов переживает обыск в родном доме, угрозу ареста и фактически лишается какой-либо возможности печататься и издаваться. Стихотворение «Дракон». Дракон с железными когтями зорницу выхватил из рук и водрузил крыло, как знамя, под трубный звук. И вот на ледяном просторе отчаяние тишины, там обескровленные зори ужасны и как ночь темны, там саваном скрывая долы бредут леса, да обезумевшие села вонзают вопли в небеса, а безязычные пророки под клювами железных птиц в полях струятся слез потоки, запекшаяся кровь зорниц, но каркает душой бессонной Русь, белоснежная страна, и шлет загадки напряженно рудой пьяна. Ты вороном над бором старым багряный колокол гуди, пролейся трепетным ударом и Русь глухую пробуди, чтобы пред пастью дракона она крылата и горда взошла над пашнею Сиона, как незакатная звезда. Отрывок стихотворения «Тринадцатый колдун». Но лес шумит, побеги жизнью полны, и сердце бьется горячо и скоро, да вторя сердцу сумрачные волны поют наперебой под сводом бора. Далекие и томные русалки зовут на праздник жизни за туманы, рассветом голубым облив фиалки, дымятся звезды, счастье талисманы, таинственная лилия лампадой цветет благоуханно и безгласно, и сердце переполнено отрадой. Да, жизнь как не горька, но все ж прекрасно. Пусть сон мой навсегда уплыл куда-то, пусть явь судьбы тлетворна и ничтожна, но жизнью, как росой, земля богата, и счастье под звездами возможно. В середине 1920-х годов в стране наступает период политики и стратегии раскрестьянивания в литературе, и Пимен Карпов разделяет судьбу прочих отторгаемых от литературного процесса новокрестьянских поэтов. Партийная критика считала, что творчество Карпова представляет собой прямой путь к реакционному отрицанию возможности переделки деревни. Поэта категорически нигде не печатают, но, невзирая на это, он продолжает писать, но более переключается на прозу. А затем произошли трагические события с его друзьями-поэтами, и он не смог не отозваться поэтическими строками на смерти Александра Ширяевца, Алексея Ганина и Сергея Есенина. В 1925 и 1926 годах им были написаны несколько весьма ярких, но горьких и обличающих поэтических произведений, в числе которых можно назвать такие стихотворения, как «Три поэта» и в застенки. Последнее было посвящено замученному и расстрелянному поэту Алексею Ганину. Впрочем, строки этого стиха стали вполне пророческими и по отношению ко всем так называемым новокрестьянским поэтам, расстрелянным и убитым позже и вычеркнутым из литературы. Кроме того, в декабре 1925 года Пименом Карповым был написан блистательный памфлет «Исповедь дурака», в котором автор выразил свое резко негативное отношение к правящей партии большевиков с засильем в ней, мягко говоря, не русских людей и творящемуся в стране беспределу под лозунгами «Пути к светлому будущему». Просто удивительно, что этот памфлет в то время так и не был обнаружен. Начиная с 1926 года, как и многие неугодные власти литераторы той поры, Пимен Карпов занимался переводами поэзии с языков народов СССР. В самом конце 1920-х годов, без какой-либо надежды на публикацию, он начал свой труд над автобиографической повестью, которая позже получит название «Из глубины». Стихотворение «В застенке» памяти Алексея Ганина. Ты был прикован при полярной глыбе, как Прометей, растоптанный в снегах. Рванулся ты за грань и встретил гибель, и рвал твое живое сердце ад. За то, что в сердце поднял ты, как знамя, божественный огонь, родной язык, за то, что и в застенке это пламя пылало под придушенный твой крик, и ты к себе на помощь звал светило, чтоб звездами душителя убить, чтобы в России дьявольская сила мужицкую не доконала выть. Нет, не напрасно ты огонь свой плавил, поэт-великомученик твою в застенке замурованную славу потомки воскресят в родном краю. И пусть светильник твой погас под спудом, пусть вытравлена память о тебе, исчезнет тьма, и в восхищенье будут века завидовать твоей судьбе. В 1933 году, к немалому удивлению самого Пимена Карпова, ему удалось напечатать отдельные фрагменты из его автобиографической рукописи. Публикация вышла в издательстве «Никитинские субботники» небольшой отдельной книжицей с названием «Верхом на солнце». Спустя год Карпов даже стал членом Союза писателей, однако многочисленным стихам и рассказам Пимена Ивановича не суждено было увидеть свет. Поэт и писатель был занесен в черный список художников патриархально-кулацкой деревни. Потому и роман «Путешествие по душам», написанный им в 1936 году, остался неопубликованным. В дальнейшем оригинальные произведения Пимена Карпова не появлялись в печати почти 2,5 десятка лет. Примерно с середины 1930-х годов Карпов продолжает свой труд над книгой «Из глубины», и она становится, по сути, главным делом его жизни. Не рассчитывая на публикацию своих произведений о современности и потеряв надежду на то, чтобы увидеть в печати свои стихотворения, он все свои душевные и творческие силы сосредотачивает на воспоминаниях детства, юности, молодости. Лишь перед началом Великой Отечественной войны он обрел свое жилье в Москве и жил в основном на пособие от литературных организаций и на командировочные, которые брал во время поездок на родину в село Турка. Стихотворение «Звезды». Бремя звезды непосильное невозвратимо сожгли зорь дымы кадильные, а сады вдалеке расцвели. На реке, в поле, краю одиночества, словно во сне наяву, о воле, о тишине пророчествую, песни пою, живу. О первозданном отреченное птица поет алконост, празднует сердце мое пленное, буйное празднество звезд. Все за душой сокрытое, все, что любимо и цвело, пламя звездью разлитое невозвратимо сожгло. В 1955 году Государственный комитет издательства художественной литературы пришло письмо-заявление от Пимена Ивановича Карпова. Здесь я приведу лишь основные фрагменты из него. В связи с грядущим 50-летием моей литературной деятельности и ввиду предстоящего моего 70-летия, я обращаюсь в Гослитиздат с просьбой об издании сборника моих избранных стихотворений. Издание означенного сборника для меня явилось бы огромным моральным удовлетворением и большой материальной поддержкой, так как я живу впроголодь. В настоящее время мне 69 лет, и последние годы я тружусь над романом «Красные маки» на тему об укреплении колхоза, но труд этот еще не подготовлен к печати. Скорее всего, слова о романе про колхоз были его отчаянной попыткой привлечь внимание госорганов к своему бедственному положению. Видимо, сей крик души тяжело больного поэта власть имущими был услышан, и в 1956 году в издательстве «Советский писатель» была разрешена публикация первой части автобиографической повести Пимена Ивановича «Из глубины. Повесть о самом себе и о других». Однако сборник стихов, рассказы и другие произведения автора так и не были изданы при его жизни. Стихотворение «Буйнозвездную и грозовую» имеет посвящение поэту Рюрику Ивневу. «Буйнозвездную и грозовую я люблю мою сирую землю, все, и пытку ее огневую, и печальную радость приемлю, ей и песни, и благословения, и проклятья мои, и молитвы отдаю я в слепом исступлении за огонь ее бури и битвы, отдаю ей последние силы, за сахою ей пот мой кровавый, буду страстным певцом до могилы торжества ее мудрости, славы. Знаю, что обогрю своей кровью темноликую мою землю, но за этот с лютой любовью я целую ее и приемлю». Явный мир Пимен Иванович Карпов покинул 27 мая 1963 года. Он скончался в Москве на 77-м году жизни. Тело поэта было похоронено на кладбище его родного села Турка, ныне Хомутовского района Курской области. Чуть позднее там же, в селе, поэту и писателю Пимену Карпову был установлен памятник. Лишь спустя почти три десятка лет появились первые исследования его литературной деятельности, а начиная с 1996 года, каждое лето, обычно в августе, на родине поэта проходят посвященные ему традиционные литературные чтения. Несколько слов о посмертных изданиях Пимена Ивановича. В 1991 году в московском издательстве «Художественная литература» вышла большая книга поэзии и прозы Пимена Карпова, в которую были включены роман «Пламень», сборник стихотворений «Русский ковчег» и его автобиографический труд «Из глубины. Повесть о самом себе и о других». В 2007 году во втором номере журнала «Наш современник» был опубликован роман «Кожаное небо», написанный автором еще в начале 1920-х годов. В 2011 году в курском издательстве «Славянка» вышло двухтомное собрание сочинений Пимена Ивановича Карпова. В 2017 году в Воронеже была издана книга «Светильник любви», в которую вошли некоторые не переиздававшиеся ранее произведения автора. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Пимена Ивановича Карпова прозвучит стихотворение «Русь». И Русь, в огне любви сгорая, все так же жизнь крестя огнем, прошла от края и до края полмира с солнцем и мечом. Но напоив миры свободой, железным голосом крича, под голубым и звездным сводом сама сгорела, как свеча. И видели со звезд святые пророка синие глаза, как пролилась огнем Россия и сотрясла миры гроза. Тогда-то вещий голос Бога к России пламенной возрек, достоин светлого чертога бессмертный твой Россия век. Пройди огонь из веды бездны и неизведанную высь, восстань над тьмою песней звездной, и песней звездной закатись. Пусть голос твой земля судит, но вещие твои слова моя душа не позабудет, пока любовь и жизнь жива. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добром.